57. Можно ли считать сильное оволосение тела признаком гормонального заболевания? Как уже неоднократно подчеркивалось, мужские и женские половые гормоны обязательно есть в организме лиц обоих полов. А расположение и густота волос на теле зависит от количества этих гормонов. При избытке андрогенов наблюдается повышенная волосатость практически по всему телу. Однако мужчинам это никаких моральных и физических неудобств не доставляет, скорее наоборот, свидетельствует об их мужественности. А вот когда женщина страдает от обилия волос на теле, то это может быть следствием гормональных расстройств, вызванных, например, лечением препаратами, содержащими тестостерон и другие гормоны. Кроме того, усиленный рост волос на теле может иметь в своей основе заболевание поликистоз яичников. При этом заболевании яичники содержат множество пузырьков, кист, заполненных жидкостью, а уровень андрогенов в крови сильно повышен. Есть и другие эндокринные заболевания, при которых тело женщины покрывается волосами. Уже в наши дни одна мать заставляла свою дочь, страдающую гормональными отклонениями, с 7-летнего возраста ежедневно брить лицо. Но как только мать умерла, молодая женщина Вивьен Виллер прекратила это бессмысленное занятие, и вскоре ее борода выросла до 30 сантиметров. Устроившись в 1990-х годах на работу в цирковое шоу, Вивьен попала в книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой длинной женской бороды.